Все, кижень позади. Вроде и пару дней в нем побыли, а эмоций на пару недель хватит. Не перестаю удивляться этому миру, полному загадок и тайн. Одни эти рыцари чего стоят? Вон, самый главный рыцарь сзади сидит и в окно зырит. Лошади эти их, кареты, тепловозы. Непривычно, конечно, эта дикая смесь старины, сделанная на современный лад. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как первый раз увидел мужика на лошади. Вернее, рыцаря, который ехал и разговаривал по сотовому. А эти кренделя. Я вчера после нашего плотного ужина вышел на улицу подышать перед сном. Сначала я услышал музыку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража, угнав папину победу. Я уж подумал, что как у нас на машине кто-то едет с музыкой на полную. Ага, сейчас. Из-за поворота выехала карета с четверкой лошадей. И из нее этот музон раздавался на всю округу. Я аж глаза протер от неожиданности. Видимо, у местной молодежи так ночная тусовка начинается. Но больше всего меня поразил внешний вид кареты. Она была с неоновой подсветкой. Карета с подсветкой! Как раньше на спортивные тачки делали, вешали лампочки на днище. Так и это, как инопланетный корабль ехала. Сначала я услышал музыку. Потом не очень громкое цоканье копыт. А затем из-за поворота выехала карета. Лошади черные, их и не видно толком. А вот голубое свечение было хорошо видно. Даже место у извозчика и то с какими-то лампочками было. Охренеть, конечно. Лошади едут, музыка играет, подсветка горит. Кому расскажи, не поверят. Мы уже выехали из города и теперь не спеша пылили по загородной трассе. Если ее, конечно, так можно было назвать. Как говорится, для русских дорога — это направление. Водители фур предупредили нас сразу, что они загружены по самое не балуйся, и быстро ехать настоятельно не рекомендуют. Развесовки груза нет совершенно. Там, где будут особо сложные участки, надо будет вообще со скоростью черепахи ехать. Ладно, доедем потихоньку. Нам сейчас надо эти 250 километров до нашего оазиса с птичками преодолеть. На базу нашу. Часа 4-5, думаю, дорога займет. А там, если все нормально будет, то можно сразу и домой ехать. Очень мне не хочется там ночевать. Мы дома и так почти неделю не были. Сегодня, кажется, пятый день нашей командировки. День нам, конечно, погода не сделает, но все же. А через 3 часа езды и почти 200 пройденных километров в нашей колонне сломалась одна машина. Opel Universal. Водитель в пылище не разглядел камень и налетел на него, повредив себе подвеску. Правый передний рычаг аж загнуло. Видимо, хороший такой удар был. О ремонте тут не могло быть и речи. «Ты как так ехал-то?» — распекал его Матвей, когда мы все по его просьбе остановились, вылезли из машины, подошли к подбитому «Опелю». «Да тут не видно ничего в пылище этой!» — попытался оправдаться мужчина лет 30. «Иван нас еще не познакомил, и я не знал, кто он и по какому профилю спец. То, что с нами едут профи в том или ином деле, я даже не сомневался. А пылища и правда было много». Фуры наши хоть и ехали последними, но уже от передних машин поднималось достаточно много пыли. «Опель» ехал 6-м по счету. «Ладно, Матвей, не ругайся на него», — вступился я за него. «Починим мы тачку. Наши пацаны наверняка что-то придумают». «Там колесо ушло, тут не починим». «Подвеску раскидывать надо», — вынес вердикт, осмотревший машину «Апрель». «На галстуке ее тащить невозможно». Колесо крутиться не будет. «И как тогда?» — спросил Марк. «Тросы есть?» — спросил Апрель, стоявшего рядом с нами водителя одного из манов. «Есть, конечно». Подгоняй ман задницы к морде «Опеля». Мы сейчас с мужиками ее поднимем и на твой отбойник сзади прицепа поставим. Тросами прикрутим за подвеску, и никуда она не денется. Морда на отбойнике будет, задние колеса крутятся без проблем. Движок работает, будете там с климатом сидеть. Не задохнетесь от пыли. Бампер только надо снять. Давайте пошустрее, нечего время терять. Водитель подогнал ман. Бампер просто оторвали, не стали заморачиваться с его аккуратным снятием. Потом всемером, кряхтя и матерясь, задрали морду над землей и поставили на отбойник. Привязали тросами за подвеску. В общем, сделали все, как сказал Апрель. Все, можно ехать дальше. Тронулись дальше. Еще через час небольшим езды мы увидели знакомые очертания оазиса с птицами. Я, честно говоря, даже обрадовался. Вон, птички так и летают. А вот и наш оазис, база для лиан. «Половину проехали», — обрадованно сказал сидящий за рулем Слива. «Саша, домой сегодня? Время почти час дня». «Сейчас решим все вместе», — ответил я. Тут у меня какие-то мысли такие мелькнули, о которых все забыли. «Туман на связь», — взялся я за рацию. «На связи. На наш канал давай». Сам я также быстро переключил рацию на наш отдельный канал. Теперь нас никто не услышит. Ну, кроме тех, кто со мной в машине едет и в машине с туманом. С ним я точно знаю. Апрель — маленький кирпич и няма. «Что-то случилось?» Через несколько секунд услышал я его немного встревоженный голос. «Нет, все нормально. Есть несколько вопросов, которые нам надо решить быстро и оперативно. Для монстра-то у нас только один водитель». «Ну да. Я машинисту говорил, чтобы он себе еще парочку подготовил сменщиков. Один из них как раз с нами и поехал в этот рейс». «Отлично. Второе. Мы же, когда сюда ехали, планировали вывозить срубленные лианы на прицеп фур. А в данный момент фуры загружены под потолок. Значит, что?» «Значит, у нас нет другого выхода, кроме как прицепить этот прицеп к нашему монстру, нарастить борта и всем вместе ехать назад». «Мля!» — услышал я вздох из его машины в рации. «И в нашей тоже Слива с Большим чуток ругнулись». «Ага», — улыбнулся я, — «никто не подумал об этом». «Значит, так и делаем», — резко сказал Туман. «Я тут ребят оставлю. Посидят тут пару дней, ничего с ними не будет. Пусть обустройством лагеря занимаются. Мы домой когда? Сегодня?» «Да, хотелось бы сегодня». «Значит, завтра к вечеру монстр будет тут». «Блин, вот же сколько народу у нас, а никто не подумал. Как говорится, умная мысля приходит опосля. Кстати, киженцы нам сказали, что лианы должны неделю лежать и сохнуть. После этого они будут готовы к употреблению. Первые лианы мы срубили 4 дня назад. Сегодня 5-й день, значит, 2 дня им еще точно сохнуть». «Сказали бы нам», — подал голос заднего сиденья Иван, — «мы бы пару прицепов больших к вашим фурам прицепили. И дорогу бы они выдержали точно. Делают у нас ребята такие. И что это за монстр такой у вас?» Мы со Сливой переглянулись и улыбнулись. «С прицепами лоханулись», — согласился я и обернулся назад. «А на монстра сейчас посмотришь». И вот мы заезжаем во второй оазис, где наша база. Надо сказать, что оставшиеся в ней навели порядок на дороге, которую тут накатали. Монстр достаточно хорошо ее накатал. Было видно, что некоторые пеньки были выжжены, некоторые просто вырваны из земли. Не иначе машиной выдергивали. Все сломанные ветки убраны с дороги и откинуты на обочину. Еще несколько минут, и вот мы заезжаем на поляну. Вон наши пацаны все стоят и радостно кричат, приветствуя нас. Скорее всего, кто-то из наших уже сообщил, что мы на подъезде. «Додж наш стоит, монстр, тундра, на колесах!» Починили-таки. Ну, молодцы ребята. «Вон монстр, Вань!» — услышал я голос Большого. «Хрена себе!» — выпалил тот. Я обернулся и посмотрел на мэра. Тот сидел и с большими глазами рассматривал скромно стоящую в сторонке нереально огромную машину. А лагерь-то преобразился за наше отсутствие. Четкий ровный ряд палаток, несколько навесов, даже вон пару сарайчиков собрали. Чуть дальше видны установленные ряды столбов и лежащие на них сохнущие лианы. Очень большое количество. «Приехали!» — выпалил Слива и остановил доджа рядом с его братом-близнецом. Тут же подбежали наши ребята. Начались приветствия, радостные выкрики. «Я смотрю, вы удачно съездили!» — пожимая мне руку, крикнул радостный лама. «Не то слово, дружище! Новостей на пару часов рассказа хватит!» «Пацаны, смотрите, что у нас есть!» Услышал я голос Клёпы. Они со Сливой тут же запрыгнули в кузов доджа, на который мы приехали, и, покопавшись там некоторое время, достали и нацепили на себя рыцарские шлемы, а Клёпа еще и панцирь достал и меч. «Охренеть! Меч! Рыцари!» — послышались со всех сторон восхищенные крики. Наши ребята были действительно восхищены этими вещами. Киженцы только стояли и улыбались на все это. Многие из них уже познакомились с нашими пацанами и теперь стояли и о чем-то переговаривались. «Ну и тачка!» — выпалил Матвей. «Володь, как тебе?» — толкнул он его. А тот буквально завис от его вида. «А нам эти засранцы не говорили про эту машину!» — потихоньку сказал Иван. «На такой можно в облако ехать и вообще ничего не бояться. Он тоже этим вашим...» Иван стал щелкать пальцами, вспоминая. «Арканит», — подсказал я. «Да, он тоже им обшит». «Конечно. Его птицы на зубок уже несколько раз пробовали. Посмотреть хотите внутри?» «Спрашиваешь». «Машинист», — громко крикнул я. «Точно», — засмеялся Володя. «На такую тачку водитель только машинистом должен быть. Прям как у нас на поездах». «Да, Александр», — тут же нарисовался он рядом. «Проведи ребятам экскурсию по своему автомобилю. Это Иван, Матвей, Володя», — представил я ребят, кого знал. Следующие минут 40 все киженцы осматривали нашего монстра, знакомились с нашими. Матвей был очень рад, что наши пацаны вытащили их тундру и смогли поставить ее на ход. Бок, правда, у нее был счесан весь, стекол нет почти всех, люк разбит и заделан пленкой. Но зато машина ехала на своих колесах. Несколько ребят сразу взялись за ремонт «Опеля». Вернее, им «Апрель» сразу команду дал. В лагере царила атмосфера дружбы и доброты. Иван познакомил нас со всеми остальными своими людьми. Поржали наши и над их тачками. Благо, киженцы спокойно к этому отнеслись. «Что с лианами, лама?» — спросил я у него, пока машинист свою тачку показывал. «И с семенами». «Лиан почти 15 тонн. Семена тоже нашли. Марк же нам тогда сказал, где их искать. Короче, несколько мешков у нас есть». «Тундру-то как вытащили? Вернее, проблемы были?» «Да не особо. На монстре подъехали, тросом дернули, на колеса поставили, потом задние лебедка подцепили, подняли передок и ходу. Птички, конечно, опять атаковали с животными, но из пулеметов покрошили всех в труху». «Что с боеприпасами?» — спросил Туман. «Мало осталось, да и вы с собой много забрали. Вы-то как съездили?» «Ох, лама!» — вздохнул я. «Даже и не знаю, с чего начинать. Новостей просто пипец как много». «Погоди, Сань!» — остановил меня Туман и обратился к ламе. «Мы все лианы сможем на монстре вывести? Фуры битком загружены. Мы тут про наращивание бортов думали». «Да сможем, конечно, доски есть. Пару часов и будет готово». «Время», — посмотрел я на часы. «У нас до темноты чуть больше 7 часов. Все сделать и до дома доехать успеем. Монстр с нами, потом все объясним». «Должны успеть», — почесал щеку лама. «Сколько только с опелем ребята возиться будут», — кивнул он на наших, которые уже возились с его подвеской. «Опель нас не держит», — ответил Туман. «Мы его тут оставить можем. Давайте бортами начинайте заниматься и погрузкой лиан. И надо тут несколько человек наших оставить на день-два. Понял, кивнул Лама. Сейчас все организуем. А Иван этот здоровый как шкаф. Я таких людей и не видел никогда, весело сказал он и побежал к стоящим ребятам. В наращивание бортов и погрузкой лиан включились абсолютно все люди. Борта установили из напиленных досок за полтора часа. Мы же, когда сюда приехали, привезли с собой весь необходимый инструмент. Вот наши, кто тут оставался, и наделали досок. Я все-таки не отказывался от идеи привезти сюда быстро собираемые домики бытовки. Есть у нас в городе фирмочка, которая как раз занимается их производством. И одна из наших лесопилок, ну, где мы тогда с бандитами этими воевали, занимается поставкой им бревен. А они уже сами делают, что им нужно. «Мужики, как вы смотрите на то, если мы вам своих людей сюда пришлем?» — спросил у нас Иван, когда мы закончили погрузку лиан в прицеп. Сами борта получились гораздо выше монстра, и лианы были загружены практически под самый верх. «В смысле?» — переспросил Туман. «Ну, если мы решили дорогу делать между городами, то лиан нам теперь надо нереально много. У вас тут есть лагерь. Я готов организовать вам сюда хоть 50 человек, хоть 100. Одни привозят лианы, вторые их на сушку, третьи по хозяйству. Ну и ваши пацаны». «Отлично!» — обрадовался я. «Все только забудут». «Колобок?» «Уже записал», — тут же ответил тот. «Все готово», — подошел к нам Апрель. «Мы как раз сидели под небольшим навесом и разговаривали. Можно ехать. Опель тут оставляем. Запчасти привезем, его отремонтируют тут. У нас еще 5 часов до темноты, успеем до дома доехать». «Поехали, мужики», — сказал я, поднимаясь с лавочки. Оставив тут 5 наших ребят и 1 додж, мы все шустренько расселись по тачкам и покатили на выезд из оазиса. Еще 250, ну, может, чуть больше километров. И дом. Родимый дом.